Непременно. А я, сверяясь с бумажкой и перебивая галдеж, выдвинул еще несколько предложений, облегчающих работу прессы. Никакого ломания устоев и прочего, а все больше раздражающие мелочи, которые человек со стороны просто не поймет. Чуть позже, уже во время пресс-конференции, члены Старой Гвардии выдвинут еще несколько инновационных предложений в пользу прессы. А пока, газета Humanity 48 и Флеблан, долговязый гал воздвигся дорожным столбом. Месье Дзержинский, вас часто сравнивают с Наполеоном. Скажите, пожалуйста, вопросы ожидаемые, иногда очень острые, на грани скандальности. Ничего, мы умеем отвечать и отвечаем хорошо. А еще я умею смотреть, и вижу, что все, решительно все репортеры, настроены к нам благожелательно. Мы их купили. Понимают они это или нет, и каковы будут позиции их партии и государств, неважно. Пресса наша. Глава 7. Этого не может быть, как заведенный, повторял Ивашкевич, наблюдая за бипланами, играющими в догонялки в иссиня-синем небе. Этого просто не может быть. Задрав голову вверх, Литвин смотрел и смотрел слезящимися глазами, боясь сморгнуть и упустить хоть единую мелочь. Как скупой рыцарь, как Плюшкин, как самый жадный Скопидом, он впитывал увиденное всем естеством, всей своей натурой, откладывая информацию копеечку к копеечке, стараясь не упустить ни единого ломаного грошика. Это же все решительно все меняет», — сказал фальцетом стоящий рядом Воинкский, подрагивающий рукой, придерживая на затылке шляпу. «Все меняет. Какая теперь разница, сколько их будет?» Бипланы тем временем, не обращая решительно никакого внимания на суетящихся внизу людей и мураши, играют в воздушные салки, как пара игривых котят, взбираясь на невидимые горки и скатываясь вниз головой, выходя из пики над самой землей, проворачиваясь вокруг своей оси. Они походили не на бездушные механизмы, а на живых крылатых созданий, рожденных в небе и для неба. «Господи!» — истово молится Корнелиус Борст на африканс, стянув с головы шляпу. «Если ты защитишь нас и предашь врагов в наши руки, мы построим дом в честь имени твоего, и наша победа будет воспета до последнего колена потомков наших, потому что в этот день будут воспевать честь твою». А я все улыбался скептически, истерически хихикает Тома, нервически кусая нижнюю губу и не замечая, как по подбородку течет тонкая струйка крови, успев уже запачкать воротник белоснежной сорочки. «Вот они, крылатые рыцари благого двора. Так вот зачем?» — ахнул Ивашкевич чему-то своему, а я-то сомневался. Все думал, к чему столь высокие требования к подготовке пилотов. А оно вот что, он захохотал, и будто спеша куда-то, начал выговариваться, комкая окончания слов и предложения и немало не заботясь, слышат ли его товарищи. «Все нужно», — говорил Литвин, не отрывая взгляда от неба и срываясь с обычного разговора на крик. «Все, акробатика это, будь она неладна, и танцы, пробежки по доскам на высоте, все, ничего отнять нельзя. А эти, он снова захохотал, грозя кому-то невидимому кулаком, а потом резко ударил левой рукой по сгибу локтя. «Что, лишние, да, лимонники, лишние, подготовка пилотов излишне усложнена и перенасыщена, ха-ха, рыцари неба херовы». Бипланы тем временем, закончив резвиться, принялись расстреливать расставленные на полигоне мишени. «Через винт», — ахнул Тома. «Нет, вы видели, через винт стреляют. Исключите с подготовки элементы балагана», — ехидно кривя лицо, цитировал кого-то Адамусь. «Маршировка пилотам нужна, господа хорошие, выездка. Парфосная охота, ну-ну». Потом, выделил голосом молчавший доселе Жюль Ведрин, «Лаймы будут орать, что это не крикет». 49. Он захохотал восторженно, заулюлюкал, а после особо удачного виража с поражением мишени, разлетевшейся в щепки, подбросил шляпу, да и забыл ее поймать. Влекомая ветром, та прокатилась несколько десятков сажен и была остановлена только ветвями низкорослого колючего кустарника. «Небо будет нашим», — выдохнул Илья Митрофанович, щеря белые зубы в безумной усмешке, достойной викинга, выпрыгивающего с драккара в строй ощетинившихся копьями врагов. Приземлившись, подруливаю к группе пилотов и, скинув с потной головы шлем, тяжело выпадаю из кабины, почти тут же усаживаясь на траву и приваливаясь спиной к шасси. «Однако», — озадаченно сказал Илья, видя мое состояние, — «вот оно как нелегко. Значит, догонялки в небе даются?» «Угум». Собрав все силы, стаскиваю с себя куртку и, подстелив ее под задницу, благодарно принимаю из рук механика огроменную кружку, чуть не впополам набитую колотым льдом и залитую крепчиным, сладчинным чаем. Вслед за мной сел Санька, остановившись в паре метров от моего аэроплана. Эфу, сорвав шлем, он не нашел в себе сил сразу вылезти из кабины. «Вот оно как», — пробормотал Илья, «15 минут такого боя, и, угу, повторяю еще раз», стягивая насквозь мокрую рубаху через голову и кидая ее кому-то из аэродромной обслуги. «Вот значит как», — еще раз повторил помор, прикусывая ус. «Это ведь все специально было». «Да», — он напряженно замер, ожидая ответа, а я даже не знаю, какой ответ он посчитает правильным. «Специально», — киваю я, не отводя глаз. «Это хорошо», — слабо улыбается Ваенгский, не стал все карты разом на стол. «Так, это правильно». «Правильно», – задумчиво согласился Адамусь, усаживаясь по-турецки напротив меня и срывая травинку на погрызть, «и много у нас еще таких козырей?» «Ну», – чуть улыбаюсь, и отвечаю уклончиво, «достаточно». Хаем, Литвину хватило моего ответа, и он, будто убедившись в компетентности руководства, усмехнулся очень солнечно и беззаботно повалился на траву, заложив под голову руки и прикрыв глаза. Несколько минут прошло в оглушительной тишине, нарушаемый лишь трескотней кузнечиков да криком какой-то птицы в небесной дали. Мы молчали, и молчание это странным образом сплачивало нас больше иных разговоров. Допив ледяной чай, я почувствовал себя более-менее живым, а не бельем после стиральной машинки, и встал, потянувшись всем телом. Хмыкнув чему-то своему, поднялся Санька, отдав кружку чернокожему бою из обслуги. «Под душем ополоснусь», — оповестил я друзей, «а потом, за обедом, можно и поговорить». Заняв свое место за длинным столом, стоящим на ветерке под навесом, ел я поначалу нехотя, через «не хочу и не могу». Дикая усталость и жаросочетание не самое приятное, и более всего хочется просто лечь где-нибудь в теньке, довести неторопливые разговоры, потягивая ледяные кисловатые напитки. Но по опыту уже знаю, что если не поем как следует, то ощущение... будто я побывал в лапах неумелого таксидермиста, пройдет в лучшем случае к вечеру, и то не факт, а поем, пусть даже и через силу, так через пару часиков снова буду зайчиком скакать. Я эти земли давно присмотрел, неторопливо рассказываю, ворочая ложкой в травянистой кисловатой похлебке из местных трав и мяса антилопы, еще в ту англобурскую. Энда, цокнул языком Тома, не бросивший изучение русского языка и неплохо понимающий нюансы, в ту англобурскую, как есть, пожимаю плечами и отправляю ложку в рот, война уже по факту идет, просто пока не объявлена, соглашусь, кивнул Жюль Ведрин, говоря с заметным акцентом, он, вслед за Тома, принялся изучать наш язык, едва поступив на службу в Ле-Бурже, сдружившись сперва с Ильей и Адамусем, а потом, через них, с политическими беженцами из Российской империи, коих на моем заводе водится в изобилии, выучил его на удивление быстро и хорошо. Картавый французский выговор никуда не делся, да и вряд ли пропадет, но именно что словарный запас, понимание языка и его нюансов, у бывшего механика очень приличные. В Париже, продолжил он, и сделал короткую паузу, принюхиваясь к жаркому, это особенно хорошо заметно. Парижане как барометр, любое изменение политического климата мгновенно отражается обществом. В Лондоне много хуже, коротко доложил Тома, и после вопросительного взгляда Саньки добавил, «Марсельская родня, сами понимаете, расшифровок не понадобилось, контрабандисты испокон веков подрабатывают на разведку, полицию, контрразведку и любые спецслужбы, которые могут прижать их, специфическое сообщество, связанное родственными, служебными и финансовыми узами, и не всегда понятно, в какой мере контрабандист работает на спецслужбы, а в какой спецслужбы на контрабандистов». «Британцы совсем с ума посходили», — продолжил он, — «на призывных пунктах настоящая истерия, а в газетах печатают письма матерей своим сыновьям, записавшимся на флот или в войска, с призывом умереть за Британию, но не допустить победы варваров, иначе империя падет». Похмыкали. «А в этом что-то есть», — признал Илья, прекратив жевать, — «если во всем мире бушует кризис экономический, то в Российской империи и Британии кризис этот еще и системный. Оставим в стороне наше многострадальное отечество», — быстро поговорил я, давя взглядом Саньку, открывшего было рот. Он в последние пару недель провел в обществе наших, местных ура-патриотов из переехавшей в Дурбан русской интеллигенции. «Ничего не хочу сказать, дельных людей среди них много, но говорили не, еще больше. как начнут вещать о судьбах Отечества, пережевывая одну и ту же жвачку снова и снова. А у брата на подобную инфлюенцию иммунитет слабенький, не выработался еще. В Британии кризис системный, повторил Марселец, поражение в минувшей войне стало очень тяжелым ударом для британцев, а в колониях мигом вспыхнули если не восстание, то как минимум, разговоры о большей автономии, самоуправлении и праве самостоятельно выбирать генерал-губернаторов. Еще одного поражения Британия может не вынести, заключил Адамус, ХМ. Британия может и вынесет, но вот Британская империя, вряд ли, подытожил я, и почувствовав, что аппетит все-таки прорезался, воздал должное обеду. Давно присмотрел, неторопливо рассказываю, отхлебывая кофе, и знаете, в память врезалось. Вот так вот, на ровном месте. А потом уже, сильно позже, когда задумался о базе для авиации, вот тогда и торкнуло. Дорого, поинтересовался меркантильный Тома. Не дороже денег, пожимаю плечами, но видя, что Марселец продолжает давить взглядом, нехотя признаюсь, место очень уж удачное. Дорого, да, долина закрытая, и по земле так просто не подберешься, а по воздуху, вон он, Дурбан, чуть больше часа лететь, и на месте, как база для авиации, идеальное место, да и, широким жестом показываю настроение неподалеку, инфраструктура имеется, Тома хмыкнул, и я понял, что он хотел сказать, мелочь, киваю согласно, соорудить такое несложно, 30 крепких работящих мужчин, желательно не из кафров, такую усадьбу возведут за месяц, работая от рассвета до заката, а доставить этих самых мужчин, а растительность вырубить, поля выровнять, вот так по мелочи и набегает. Деньги на время, покачал головой Марселец, уже знакомый с моим принципом, но не вполне с ним согласный. Деньги на время, подтверждаю, приникая губами к кружке, и такой размен я считаю удачным. Бывший владелец, престарелый полуграмотный африканер, в голове которого была только Библия, и не иначе как считающий себя одним из ветхозаветных патриархов, а вонял он уж точно, ветхозаветно, решил, будто здесь нашли какие-то полезные ископаемые, и заломил весьма солидную цену за свои владения. Сбить у патриарха удалось немного, и только потому, что места здесь очень уж глухие. Понимание логистики у местных весьма своеобразно, но все ж таки имеется. Да и патриарх еще ребенком участвовал в великом треке, а после, недовольный разом всем на свете, несколько раз менял место дислокации. Объяснять ему, что метафорические полезные ископаемые могут быть сколь угодно велики, но при отсутствии транспортной доступности и необходимости вкладываться в прокладку дорог, цена их является величиной весьма условной, пришлось долго. Объяснил не без труда, и кажется, старец понял мою покупку как долговременное вложение капитала в перспективное месторождение, которое вот прямо сейчас разрабатывать невыгодно. А вот через несколько десятков лет, вполне, точнее, я очень надеюсь, что он понял мои объяснения именно так. Собрав многочисленное семейство, патриарх укочевал куда-то, оставив мне большую часть своих стад и нетронутые фруктовые сады. Африка пока еще безбрежно велика, и нисколечко не сомневаюсь, переехали они в еще более медвежий угол, коих в этих горах немало. К тому моменту, когда подали пирог, парни немножечко успокоились, снизив градус разговоров с мировой политики до вещей обыденных. Не все так страшно, рассказываю неторопливо, не забывая отдавать должное сладкому пирогу, запивая его литрами кофе, аэропланы новые, мы с Санькой их недавно начали осваивать. Отчасти, именно поэтому такие умотанные, как вы видели, самим все в новинку. Уже могем кое-что, но умственное напряжение на каждом вираже, страшенное, ну и физическое, конечно, но это так проще привыкнуть. Угу, закивал тот, и проглотив кусок пирога, поспешил добавить, элементы пилотажа без стабилизаторов мы еще летом отработали, в морском походе, а в полной мере, здесь а уже, нервина, страсть, иншелитодла чувствуется, не как раньше, все время настороже нужно быть, чтоб ошибок не наделать, отдельные части фюзеляжа еще испытывали, узлы и агрегаты механизации, занудно поправляю я, не без труда подавив желание сделать выговор за Нервина и здесь, ибо и сам не без греха, да и велик ли грех, вся Россия так говорит, а тогда, модель новая, по сути экспериментальная, вот мы с Саней его и испытывали, кое-какие мелочи по ходу правим, ну и, пожимаю плечами, не сразу подбирая слова, научились кое-чему, следующие пару недель будем летать, летать и летать. Фаза завершающих испытаний и освоения новой техники. Аэропланы второго поколения, важно добавил Санька и облизал кофейную ложечку. В глазах пилотов, счастье, летать, освоение новой техники. Аэропланы второго поколения. Проснулся циничный и язвительный второй я, пробубнив что-то ехидное и не сразу понятное. Дескать, бабий пол в таком настроении даст и на кактусе, и будь я мы они хоть сколько-нибудь садомитами. Подавился, участливо осведомился брат, что ж ты как неаккуратно, аж на через нос кофе пошел. Аж на кофе, не выдержал я, срываясь на нем за собственные же дурные мысли, деревня, агась. Солнечно улыбнулся брат, гася конфликт в самом начале. Ну вот как с ним, а, даже не поругаешься, и, а, вот оно что, поглядев на излишне безмятежного чижа, выпитившего деревенскую дурненку, я понял, издевается, паразит этакий, слишком уж глаза простодушные, хотя чего-чего, а простоты в нем, я слишком пафосен, спрашиваю почти беззвучно, одними губами, агась, еле слышно ответил брат, и улыбнулся, после обеда вводили новоприбывших в курс дела, знакомя пилотов с базой и собственно персоналом, секретность в несколько уровней, рассказываю внимательно слушающим парням, и сейчас она вам кажется излишней, нарочитой, да вижу, вижу, мне-то что врать, что я, не видел, как Илья косился на обслугу, когда мы не за общим столом ели, а отдельно, а, ну, тот неловко пожимает плечами, что я, не понимаю, секретность, понимаешь, но не принимаешь, вздыхаю я, так, вроде как и понятно, что не зря, и бритты не дремлют, но товарищи все сплошь проверенные верно, ну, в общем, Воинкский принужденно усмехнулся и снова пожал плечами, благо, ситуацию я просчитал заранее, и заранее же придумал, как ее объяснять, сейчас, я встал, да сидите, сидите, жопу просто за день отсидел, размять хочу, выслушав несколько шуточек на соответствующую тему, продолжил терпеливо, сейчас у вас голова забита аэропланами, а все остальное, по боку. Но чуть погодя неизбежно всплывет вопрос секретности, и без понимания сути она вам покажется излишней. Соответственно, пойдет манкирование должностными инструкциями и прочее. Да, потом прочитайте и заучите наизусть. Пока не сдадите инструкции теоретическую часть, к полетам допущены не будете. Ведрин весьма натурально провыл волком, потом пролаял шакалом и под конец хохотнул гиеной, выразив свое отношение к инструкциям и экзаменам. Впрочем, он тут же исправился, весьма натурально повиляв отсутствующим хвостом, так что Санька от хохота свалился с лавки, да и Тома едва удержался. «Понимаю, отсмеявшись, соглашаюсь с Жулем, все понимаю. И все же, во-первых, демонстративно загибаю палец, сугубо для служебного пользования, чтоб не трепались, шпионы в наших рядах наличествуют. Я не знаю, есть они конкретно среди аэродромного персонала, но среди старой гвардии как минимум одного человека можно назвать предателем. Вот это поворот. Адамусь разом побагровел, и кто это, неважно. Прерываю его, важно, что есть. В настоящее время через него ведется кампания дезинформации, так что, сами понимаете, а где один, там и второй, а может и третий, пятый. Все-таки я не понимаю, тряхнув головой, сказал Тома. Зачем? Продолжаю за него. Да, закивал Марселец. Знать бы. Пожимаю плечами, тот случай, когда все вроде бы есть, но, в общем, нужно понимать, что враги у нас серьезные, и в принципе, завербовать можно многих. Тщеславие, какие-то действительные и мнимые обиды, грешки. К слову, остановившись, обвожу всех взглядом, если кто-то из вас, ну вдруг, если кто-то из вас или ваших друзей, родственников, товарищей и знакомых увлекается, изысками в стиле Древней Греции и Востока, фу. Протянул брат, фу, если, надавил я голосом на него, то я не считаю это таким уж большим грехом, ясно, взрослый человек вправе сам распоряжаться своей жопой, все, все, Илья, красный как рак, замахал руками наподобие ветряной мельницы в бурю, поняли мы, поняли, и все-таки закончу, не уступаю я, все присутствующие в курсе моих египетских приключений и в том, какую, сугубо положительную роль, сыграли ХМ, боевые пидорасы, да и парижские знакомства. В общем, скороговоркой выпалил Санька, если вдруг что, оценивать людей будем сугубо по профессиональным и человеческим качествам. Да, подтверждаю я, понимаю тема неприятная, но вербовка очень часто базируется на шантаже, не обязательно такого рода, но вы должны понимать, что в случае попыток надавить на вас, убивать гадину, выпалил Жуль воинственно, покотячий топорща усы. Зачем? Адамус улыбнулся так, как могла бы улыбаться антропоморфная змея, рептилоид. Напротив, соглашаться на все соглашаться. Усмехаясь, продолжил Литвин, а потом идти к руководству и начинать вести игру. Верно, соглашаюсь с бывалым человеком, и это тоже есть в должностных инструкциях. А по поводу ХМ, содомской лекции, вы должны понять и принять. Грешки есть у всякого из нас, и если вдруг на вас надавили чем-то, что кажется вам постыдным, не бойтесь. В обществе такие вещи в общем-то предосудительны, но как вы могли заметить по некоторым нашим парижским знакомцам, никто от хорошего человека не отворачивается. Ладно, потер лицо руками, тема и в самом деле неудобная. На этом тему садомии в наших тесных рядах прошу считать закрытой. Вернемся к шпиономании и к тому, почему важно соблюдать секретность. Знаю, продолжаю после короткой паузы, вы можете считать, что именно сейчас, в закрытой долине, секретность не важна. А вот потом вы всерьез озаботитесь этим вопросом. Так, я выразительно посмотрел на Саньку, на что тот несколько театрально надул щеки и с шумом выдохнул. Был неправ, нехотя сказал он. Верно. Киваю я, не прав. Это не шпиономания, а простое, но очевидно не для всех, понимание того факта, что существует сила привычки. Почти невозможно переключиться хоть сколько-нибудь быстро с режима благодушия на режим секретности. Тем более, невозможно сделать это переключение с тумблером. Здесь и сейчас мы вырабатываем в себе привычку с секретности, обведя всех взглядом, продолжаю я, а это сложно. Кроме того, вы должны понимать, что в бытовых разговорах всегда будут проскальзывать служебные моменты, всегда. А здесь, на базе, полным-полно тайн стратегических, которые нужно хранить не то что недели и месяцы, а годы, лучше, десятилетия. А, начал было тома, потом поймете, усмехаюсь я, по ходу. Сейчас, на пальцах объяснять неудобно и не всегда будет понятно. Потом, договорились, переглянувшись с другими пилотами, согласился Марселец. В Преторию меня привела политика, а точнее, коррупционная ее составляющая. В свое время мы вынуждены были подписать соглашение о 5-летнем цензе на гражданство, считая этот момент несущественным. Кто б знал, ошибка наша привела к тому, что граждане кантонов, не имеющие ценза или военных заслуг перед ЮАС, за пределами кантонов имеют права не граждан, а де-факто обычный вид на жительство. В быту это довольно-таки несущественная деталь и мешает, пожалуй, только в некоторых моментах предпринимательской деятельности, да и те в большинстве случаев можно обойти окольными путями. А вот деятельность политическая с этим чертовым цензом принесла нам немало хлопот. Проблема даже не в том, что не имеющие гражданства не могут избирать и быть избранными за пределами ЮАС. Все намного хуже. Выборная система в ЮАС довольно-таки сложная, и в Фольксраде депутаты представляют не только территориальные единицы, но и собственно людей, избирателей, граждан. Не граждане же системой не учитываются, в принципе. То бишь люди живут, работают и платят налоги, а своего представителя в Фольксраде не имеют. Ситуация совершенно отвратительная, тем более в преддверии большой войны, основную тяжесть которой должны вынести как раз таки не граждане. Большая часть африканеров понимает аморальность ситуации, и в принципе за нас, но вот далее начинаются нюансы. Мнений по этому вопросу у буров много, и в общем-то они в нашу пользу, но, на собственно прорусской позиции мало кто стоит, все больше любителей мер половинчатых, и я бы даже сказал, четвертичных. Здесь чуть мягче, там, особой роли, если честно, это не играет, и весь этот африканерский либерализм дальше пустой говорильни не идет. Впрочем, мы рады этому, поскольку подобное отношение позволяет хоть как-то формировать общественное мнение и, соответственно, давить на нужные болевые точки, коих у африканеров хватает. Одни дрались с нами бок о бок, другие ведут дела, третьи нанимают на шахты, заводы и фермы русских, польских, малоросских, эстлянских и прочих работников, имея в большинстве своем самое лестное о них мнение. В целом, именно в целом, отношение к нам приязненное, но именно как к народу. Испытывая самые искренние симпатии, африканеры испытывают не менее искреннюю антипатию к кантонам. Странноватая на первый взгляд позиция, но с их точки зрения совершенно логичная. Одни считают, что нам, русским, лучше, для нас же, раствориться в африканерском этносе, и через 2-3 поколения мы будем с ними, коренными африканерами, совершенно на равных. А пока национализм в этой среде зазорным не считается, и русские никак не выделяются из числа европейцев. Скорее даже, имеют куда как больший кредит доверия по сравнению, к примеру, с греками, испанцами или итальянцами, коих в здешних краях считают едва ли не за цветных, а порой и без едва ли. В эту же кучу валится и опаска кантонов как государства-конкурента. Африканеры в большинстве своем не просто глубоко верующие, но и свято убеждены в том, что они – народ избранный, которому Богом предназначено, и претендуют они, как минимум, на весь континент. Каково, а тут мы без всяких претензий на избранность, но уже ухватившие куда как больше земли, чем есть у народа избранного, да и собственно народа у нас куда как побольше. Ситуация непростая, усугубляющая позиции непримиримых африканерских националистов, британскими и американскими, куда ж без них, агентами и, разумеется, представителями союзнических стран. Франции и Германии мы очень нужны на континенте, но только и исключительно как плацдарм, как вассальное государство, как ценнейший человеческий ресурс для освоения континента, для водружения на большей его части национального флага соответствующих цветов. На нашей стороне пресловутый африканерский либерализм, личные связи и взятки. Здесь это называется лоббирование интересов, но право слова, невелика разница. Единственное, лоббирование не всегда заключается в передаче кошелька с нужной суммой из рук в руки, а чаще борзыми щенками разного рода. Обычно безыскусно, но порой и завуалировано, когда и взяткой-то сложно назвать. К примеру, какая-то русская газета в Дурбане, Китеже, Новгороде, Изборске или Плескове печатает, после литературной правки, статьи депутата с лестными комментариями от редакции. Африканер чувствует себя мыслителем, ему приятно, и вольно или нет, но он начинает думать в нашу сторону несколько позитивней. Мы прикармливает подобного рода государственных деятелей, благо, куда как дешевле гладить возбужденное эго, нежели раздавать далеко не бесконечные доли в фирмах, рудниках и заводах. Основная проблема этого метода заключается в необходимости личного участия. К государственному деятелю и мыслителю не пришлешь неприметного человечка, ибо он, мыслитель и философ, может и обидеться. Лично приходится, лично. И если деятель достаточно крупный или на него можно надавить авторитетом, то в ход идет тяжелая артиллерия. Я, Феликс Блишман, может, еще пяток тяжеловесов сравнимого уровня, но, пожалуй, и все. Устал, вяло ковыряя сложно сочиненное французское пирожное, сообщаю сидящему напротив дяде Фиме, всю кровь выпили. А, вяло отозвался тот, вцепившись обеими руками в бокал и явно пребывая ничуть не в лучшей форме. Заметив официанта, вопросительно выглядывающего из-за пальмы, я одними глазами отослал вышколенного кафра прочь. Встретились мы, по большому счету, случайно. Да, бывает и так, я не намеревался лететь в Преторию, потому как расписание мое и без того забито до последней минутки. Но прибыв на побывку в Дурбан, выяснил, что один из наших тяжеловесов-лоббистов свалился с дизентерией. Вопросы же у него из тех, что нельзя откладывать на потом, а списочек контактов более чем наполовину состоит из моих знакомцев. Пришлось переделывать расписание и лететь. А контакты, между тем, через одного неприятные, из тех, что требуют к себе особого уважения, при том, что поводы для этого самого уважения нужно придумывать самостоятельно. Актер я не из худших, но честное слово, это никак не отменяет омерзительности моих ролей. Ходить где-нибудь на приеме с бокалом шампанского несложно, а вот вещать с пафосной мордой о неоценимой помощи конкретного африканера в минувшей войне, когда этот персонаж и на передовой-то не появлялся. Да-да, хватает среди них и таких, притом немало. Это только считается, что воевал весь народ, а на деле предостаточно людей, которые всю войну отсиделись у себя на фермах в глуши, и в лучшем случае на войне побывали. Приехали на своих фургонах, постреляли немножечко в сторону англичан, а потом назад, ибо на ферме коровы не доены, и кафры не пороты, а нужно ходить и рассказывать, как он своим появлением воодушевлял наших бравых русских волонтеров, которых хлебом не корми, дай посмотреть издали на самого настоящего бура с правильной родословной. Вот посмотрели так, воодушевились, и аж раны затягиваются и патроны в патронташах сами собой восполняются. Но это, правда, крайний случай. Так-то кривить душой приходилось изрядно, но не вовсе уж из ряда вон. Зато дешево. И черт с ним, с моим самоуважением свое доберу на том, что все-таки пропихнул нужные законы. Дядя Фима начал потихонечку отживать. Приемы такого рода, они выматывают не столько физически, сколько психологически. А как человек, поживший и бывалый, к мерзости такого толка у него есть какой-никакой, но иммунитет. Зажурчал ручейком. Не прислушиваюсь особо, а так ловлю иногда знакомые слова, да отвечаю односложно, не задумываясь ни о чем. А как твой новый проект, Шлома? Я слышал, ты сделал таки все, что хотел, и даже немножко больше. Дядя Фима участлив, благодушный родственник до последней капли иудейской крови. Ага, и краем глаза ловлю знакомый азартный прищур, с которым он пытался делать бизнес не со мной, а на мине. Ах ты ж, думаю. Нет, по-родственному думаю, но матом. Энда, одним поднятием брови выражаю весь мой скепсис и разочарование. Ну а шо ты хотишь, разводит Блишман руками, почти ни чуточку не смущенный, привычка. Ага, и интерес до чужого бизнесу. Яду в моем голосе хватит на стадо слонов, смеется. Кстати, наливаю себе чуть-чуть вина и делаю крохотный глоток. А ничего так местное, а по мне, ничуть не хуже франкского. Давненько мы не делали людям панаму. Кхе, кхе-кхе, прикрывшись салфеткой тогда, когда стало уже все равно, Блишман сделал глаза, но меня не проняло, потому как иммунитет, да и старый жид, это ни разу не фира. Поясни, сдавленно попросил он, моментально поняв, что если я в преддверии войны говорю за панаму, то это будет история из тех, о которых потом говорят много и вкусно, а ее интересанты, помимо приятной славы, имеют еще и много-много полезных денег. Алмазный синдикат 50 тряхнуть хочу, сообщаю, прикрыв губы бокалом. Столик наш стоит в некотором уединении, да и пышная растительность в катках предназначена не только для создания интимной обстановки и уюта, но и прежде всего для проведения подобных переговоров. Со стороны видно разве только то, что за столиком сидят люди, а мы, в свою очередь, прекрасно увидим подходящего официанта, если только он не вздумает подползти через весь зал по-пластунски. Но, а вдруг, хуцпа, шепотом просипел дядя Фима, и тут же, без перехода, я в деле. И как, французская компания капских алмазных копий, отвечаю еле слышно, прикрыв на миг губы салфеткой. Ага, он напряженно задумывается, это та, которую поглотил Де Бирс. Я что-то не знаю, хм. А, ну да, быстро сообразил Блишман, твои парижские контакты, они самые. Косвенно пришла информация, случайно в общем-то, оговорочка в одном письме, оговорочка в другом. Разные люди, предупреждаю его вопрос, и да, проверял, дал задание раскопать информацию, а они могут, перебил меня дядя Фима, не могут, усмехаюсь, даже если захотят. Нет, это не то, что ты таки подумал, это мозги у меня и кусочки информации у них, а не вся разом. Да ничего я, начал он было. Но заткнул таки свой фонтан красноречия и усмехнулся, пожав плечами. «Думать ты имеешь право», усмехаюсь ответно, и лево тоже. «В общем, там сложная юридическая ситуация, когда поглощенная вроде компания оказалась поглощенной не до конца, и я скажу даже так, что она, будучи как бы поглощенной, отщипнула кусочек поглотителя. А бывает», кивнул он без удивления, «едва ли не обыденность. В Париже, продолжаю негромко, не забывая вовремя прикрывать рот салфеткой, бокалом или ложкой с пирожным, эта ситуация выглядит интересно, но не очень многообещающе. Тот случай, когда можно много и интересно судиться, надеясь лет через 10 на кусочек чужого счастья в свою пользу, но не особо надеясь и не особо большого. А у нас, я так понимаю, эта ситуация поинтересней, протянул Блишман, всем своим упитанным видом излучая позитив и денежный интерес. Таки да. Соглашаюсь с ним и делаю перерыв, подзывая официанта звонком колокольчика, который здесь на каждом столике свой, со своей тональностью, заказав несколько позиций сладостей, дабы иметь возможность прикрывать рот не пустой рукой подозрительно шпионски, а законно и вкусно, дождался прихода кафра и почти кипения старого жида, и только затем продолжил. Сразу несколько козырей, продолжаю разговор, прежде всего интересная путаница в документах купли-продажи, взятых во время захвата Кимберли, затем документы, доставшиеся от отца. Ао, в экстазе простонал собеседник, закатывая глаза. Обрывочно, тороплюсь уточнить, пока дядю Фиму не накрыла волна того, чем обычно накрывает с любимой женщиной. Да хоть что, сипит тот, разом охрипший, это же это возможности. Верно, скалюсь я, а там ну очень интересное можно прочесть между строк, начиная от намеков на гибель Барни Барната 51, заканчивая другими грязными секретами компании, ну и немножечко, пальцами показываю, насколько это немножечко, первого барона Ротшильда, 52, хуцпа, прошептал дядя Фима, пойдя пятнами, повторяешься, глянув на него насмешливо, откидываюсь на спинку стула и жду, пока шестеренки его разума сбросят с себя ржавчину сомнений, но, начал было тот, и тут же задумался, перекосив губы, кусая их изнутри, а ведь и в самом деле, с удивлением констатировал премьер-министр Иудеи, подняв на меня глаза, именно сейчас у нас есть все шансы, системный кризис, соглашаюсь я, если не сейчас, то когда, в самом деле, а французская ветвь семьи, внезапно засомневался он, снова кусая губы, а это, чувствуя, как губы растягиваются в широченной ухмылке, спешу прикрыть их салфеткой, берут на себя мои друзья из парижского жокей-клуба. А как, протянул дядя Фима, покрываясь бисеринками пота и откидываясь назад, а они о том знают. Пока нет, моему оскалу может позавидовать гиена. Даже так, дядя Фима показал, что умеет вздергивать брови не хуже меня. Броня моей уверенности выдержала залп его скепсиса, и старый компаньон захмыкал, придя в наилучшее расположение духа. Старые счеты, поясняю для точности, у некоторых семей долгая память. Это да, задумчиво согласился Блишман, вспоминая что-то свое, долгое. Французские активы, я поморщился, приберут по большей части мои ХМ, друзья из парижского жокей-клуба. Это несколько ХМ, обидно, предупреждаю незаданный вопрос, но думать, что такой умный я с тебе сможем в одиночку забороть всех Ротшильдов разом, это даже не хуцпа, а диагноз. Таки да, пожевав губами, согласился премьер, делиться надо. Надо, некоторое время мы сидели в грусти печали, представляя размеры пирога, который придется резать на много-много не всегда заслуженных кусочков. Я только утешаю себя тем, моим голосом можно створаживать молоко, что с геополитической точки зрения, нам выгоднее иметь много пусть и сомнительных, но союзников. Ну и пожалуй, тот факт, что эта финансовая афера очень здорово сместит баланс сил как минимум во Франции, и если знать об этом заранее, можно будет отыграть свое несколько позже. Баланс сил, ХМ, дядя Фима чуть задумался, и я, зная политическую составляющую Французской Республики несколько лучше, пришел к нему на помощь. Ротшильды, как ты и без меня знаешь, выступают флагманами банковского дела, и обеими руками голосуют за финансовые спекуляции любого рода, начал я, на что дядя Фима кивнул нетерпеливо, дескать, продолжай, это-то я знаю, а финансовые спекуляции, как и любые быстрые деньги, привлекают людей с особым складом ума, и прежде всего, ну воришей, Блишман откинулся на спинку стула, вот оно что, старая и новая аристократия, ну вориши и старые деньги так, границы этого противостояния несколько размыты, но в целом так, соглашаюсь с ним. А мы, влезая в эту панаму на стороне старых денег ХМ, он задумался глубоко, и я не стал его тревожить, воздав должное чудеснейшим меренгам. Ресторан этот славится скорее атмосферой приватности и роскоши, нежели кухней, но вот кондитерские изделия у них чудесны. Впрочем, ничего удивительного. Большая часть посетителей здесь, дельцы и политики, вроде нас с Блишманом, которые выбрались в ресторан, имея целью скорее разговор, нежели кухню, либо парочки, которые в большинстве своем налагают на сладкое и всевозможные десерты, томно глядя друг дружке в глаза и имея в виду продолжение банкета в горизонтальной плоскости. Так что логика, пусть и несколько ущербная на мой взгляд, у владельцев все ж таки наличествует. Ага, услышал я, и вскинулся было, но дядя Фима, отмахнувшись, снова бурчать себе что-то под нос, сопеть, потеть и морщить лоб, то бишь напряженно думать. Да, заключил он наконец, промокая лоб грязной салфеткой, политическая ситуация во Франции может стать очень интересной. В голове его звучала озабоченность и воодушевление разом. Потерев гладкий подбородок, он кратко, тезисно, но весьма емко поведал мне о возможных политических последствиях финансовой бури в отдельно взятой Франции. Магеж, одобрительно киваю я, поднимая бокал, мне, чтобы прийти к похожим выводам, понадобился не один день. Заострять внимание на том, что выводы мне пришлось делать не как ему сейчас, а на основе анализа разрозненных фактов, я не стал, потому как самолюбие мое это переживет легко, а дяде Фиме приятно чувствовать себя самым умным в нашем узком кругу. Ну так что, я чуть наклонился вперед, как тебе перспективы? Очень, он пожевал губу, воодушевляюще. Несмотря на его слова, вид у премьер-министра Иудеи озабоченный, да оно и понятно. Перспективы, это да но промах, пойди что не так, зацепит целую страну. Самое вкусное, зная характер дяди Фимы как свой, я оставил на потом. Ковыряя ложечкой пирожное, делаю заодно мозги своему почти родственнику, рассказывая ему о долине, но разумеется, без подробностей. Зачем ему знать о том, что с моей точки зрения это идеальная авиабаза, если не вглядываться слишком пристально, прямо на льняной салфетке набрасываю схематично-лубочное изображение Кимберли, выделяя геологически правильные моменты. Блишман замирает, разглядывая мое творчество, а я тем временем, взяв другую салфетку, рисую свою долину, то бишь авиабазу, выделяя схожие элементы. Это, сипит он, подняв на меня глаза, козырь, улыбаюсь ему во все 64. И что кхе, в самом деле, голос дяди Фимы срывается, и он, кажется, пытается забороть меня гипнозом. А это, делаю паузу, пока что только предположение, ведутся геологические изыскания и, ты понимаешь, что пока, наклонившись вперед, я голосом выделяю это слово, тайна стратегического уровня. Пока, он зеркалит мою акулью ухмылку, и даже его не слишком здоровые зубы на миг белеют и заостряются, вот это хуцпа. Блишману не надо объяснять, что не суть важно, имеет ли моя долина реальное геологическое сходство с Кимберли, и есть ли там алмазы в принципе. Главное, что при нужной подаче да в нужное время, эта информация может обрушить рынок. И цимис в том, что сделать это можно будет не один раз. А пока, помимо всего финансового прочего, это замечательный отвлекающий маневр, объясняющий секретность вокруг проекта, привлечение туда самых близких друзей, перемещение техники и прочее. Да, лучше бы сохранить до поры в тайне само существование авиабазы, но по ряду причин это или вовсе невозможно, или, в силу избыточной секретности, замедляет проект в разы. А пока, так, Шлома, торжественно сказал дядя Фима, и глаза его сияли, подобно бриллиантам на свету, я вижу, ты таки сын нашего народа. Нет-нет, не спорь, могу я помечтать в приятную сторону, у тебя есть план победить врага до битвы, и это таки может сработать, это наша кровь. Он схватил мою руку и прижал к своей груди так, что ее дебелости и волосатости я ощутил даже через рубаху, ты слышишь, как бьется почти родное тебе сердце. Шлома, он всхлипнул и высморкался, отпустив наконец мою руку, это так по-нашему, зачем воевать, когда можно сделать так, что врагам будет не до тебе. Ну, вздоху моему могла бы позавидовать рожающая корова, повоевать все-таки придется. Таки да, с горечью согласился премьер Иудеи. Нет, ну пацы же, у нас тут бизнес, а они с войной. Глава 8. Господу помолимся, истово надрывая глотку и багровея крупным пористым лицом, обрамленным окладистой бородой, выводит протодиакон Севастопольского кафедрального собора, истекая потом. Гулкий, запредельно низкий бас священнослужителя ломает влажный воздух, надрывает пространство и время, пробирая собравшихся офицеров и чиновников до самых глубин тела и души. Голос протодиакона будто на воздусях подхватывается ангельски согласованным церковным хором и десятками священнослужителей разного ранга, поднимаясь к небесам, где носятся потревоженные птичьи стаи. Одеяние из шелка и золотой парчи, панагии 53 в усыпанных драгоценными камнями золотых обрамлениях, кресты, митры, жезлы и посохи, выносные подсвечники, кадила, Дикирии и Трикирии 54. Солнце, выглянувшее через разошедшиеся осенние облака, тяжело нависшие над свинцовой землей, осветило представителей сословия священнослужителей, добавив немного искрящихся красок в однообразную золотую палитру. Мазанув толстой кистью по драгоценному убранству, оно вновь спряталось за облака, и священнослужителей будто припорошило пылью. Держа фуражки на сгибе левого локтя, служивый люд крестится истово, даже если и вовсе не верит в Бога. Здесь и сейчас не только, и даже не столько торжественный молебен, сколько важное светское мероприятие. Православие же, государственная религия Российской империи, и всякий человек законом обязывается его уважать. На аэродроме Куликово поле под Севастополем идет торжественная церемония открытия Севастопольской офицерской школы авиации. Вторая после Гатчинской авиашколы, и первая в империи, специализирующиеся на подготовке военных летчиков. созданная по особому распоряжению государя-императора Николая II, попечением первого шефа русской авиации, мученически убитого великого князя Александра Михайловича, школа должна стать кузницей кадров зарождающегося военно-воздушного флота Российской империи, военных и гражданских чинов, представителей двора, именитейших почетных граждан и прочих представителей привилегированных классов столько, что при желании, из одних только чинов шестого ранга 55 и выше можно составить полноценную сводную роту, расшитые золотом и серебром мундиры, золотые погоны и ордена пудами. Среди этих мундиров, аксельбантов, лихо торчащих усов и блестящих лысин, поздними осенними цветами виднеются нарядные женские фигурки. Представительницы дома Романовых, фрейлины императрицы нынешней и вдовствующей, женщины знатнейших фамилий империи украшают собой этот праздник цвета пороха и огня. На особо отведенных местах фотографы и операторы синематографа, снимающие специально для дворцовой кинохроники. Позже, после показа двору, цензоры устранят лишнее, и кадры с торжественного открытия Севастопольской офицерской школы авиации будут показаны обывателям в синематографах. Но это потом. Торжественная речь, и снова молитвенные песнопения. Митрополиты, епископы, иеродиаконы и архимандриты, служки и псаломщики текут меж собравшихся золотой рекой, окропляя святой водой людей, строения и аэропланы воинства русского. Пройдя по дощатым помостам летательным аппаратом, стоящим посреди Куликова поля, священнослужители окропляют их святой водой, читая молитвы и благословляя воинство православное и оружие русское. Воды не жалеют, и она стекает вниз по деревянному корпусу и перкалевым крыльям, образуя внизу заметные грязноватые лужицы. Митрополит Московский и Коломенский Владимир, в миру Василий Никифорович Богоявленский, сказал богодухновенную 56 речь, в коей, воздав должное отважным покорителям воздушного океана, вспомнил мученически убитого великого князя Александра Михайловича с супругой, великой княгиней Ксенией Александровной. Панегирик его великокняжеской супружеской чете, упокоившейся с миром, закончился грозными словами, обличающими бунтовщиков 57 и всех, кто расшатывает устои государства российского. Средь гостей расставлены столы, на которых пирамидами высятся бутылки лучшего шампанского, ситро и фруктовые воды для желающих освежиться, вазы с фруктами и конфетами. Услужливые, вышколенные специально для такого случая солдаты аэродромной команды, денщики и служители офицерского собрания, полны решимости не посрамить чести русского оружия, и выглядят наивозможнейше браво, ловя одобрительные взгляды господ. Время свое русские воины проводят отнюдь не праздно, едва успевая откупоривать бутылки и убирать использованные бокалы, ставя взамен чистые. В полированном хрустале, искажаясь, отражаются ордена и золотое мундирное шитье. Высокие чины, делая неспешные глотки, ведут беседы, полные намеков, недомолвок, аллюзий и околичностей, которые человек несведущий может принять за пустые разговоры. И, порой так и есть. Но чтобы понимать это, нужно быть человеком безусловно светским, вращающимся в обществе с молодых ногтей. Разговоры, разговоры, разговоры. Рушатся альянсы, заключаются миллионные сделки, вершится большая политика. Закончился сей грандиозный праздник русского духа и русского оружия фотографическими съемками каждого из присутствовавших на фоне 8 аэропланов британской фирмы «Виккерс», состоящих в распоряжении школы. Вальдемар не без оснований считал себя человеком, не чуждым воздухоплавания. Испытывая себя, он трижды поднимался на Монгольфьере и даже, пересиливая натуру, перевешивался через борт корзины, пристально вглядываясь в сложную геометрию вспаханных полей, лугов и рощ. В первый раз, не без труда переборов постыдную дурноту и начавшуюся панику, молодой офицер подумал было, что путь в небо навсегда заказан, и его удел – быть одним из многих офицеров гвардии. Участь не самая скверная, но неумолимое тщеславие и болезненное самолюбие заставило его повторить попытку, и она далась несколько проще. Закрепляя результат, он в третий раз поднялся на воздушном шаре, оставшись полностью удовлетворенным равно своим поведением и реакцией организма. Позже, во время своего европейского вояжа, он 5 раз поднимался в воздух в качестве пассажира уже на аэропланах, отдав за сию привилегию весьма существенную даже для него сумму. Поздняя оплата за полеты значительно снизилась, но Вальдемар нисколько не жалел о потраченных деньгах. Как ни крути, но по крайней мере в Российской империи он один из первых аэронавтов. Статьи, в коих он делился впечатлением о полетах, пользовались некоторым успехом в российской прессе, и по возвращению в Россию он был принят в лучших домах. Позднее этот эффект несколько выцвел, но остались полезные, да и чего греха таить, приятные знакомства. Воздушным своим анабазизом Вальдемар показал себя в глазах общества безусловно достойным молодым человеком, образованным, отважным и не чуждающимся передовых технологий. Что и говорить, удачно вышло. Несколько омрачал его радость тот прискорбный факт, что в небо он все-таки поднимался в качестве пассажира, и не имеет полного на то права именоваться аэронавтом. Еще, пожалуй, давили воспоминания о Пащенке, которого досужая пресса успела было окрестить новым Икаром. Но в последнем Вальдемар не признался бы ни на исповеди, ни самому себе, не желая вспоминать ни сам факт давнего знакомства, ни свою не вполне благовидную роль в судьбе Икара. Молодой офицер загнал саму тень воспоминаний так глубоко, как только возможно, но угнездившись в глубине подсознания, в самой его сути, воспоминания стали неотъемлемой частью Вальдемара и подспудно давили на него, заставляя совершать те или иные деяния. Возможно, именно поэтому молодой офицер подал рапорт о переводе в авиационную школу, не испытывая к небу какой-либо тяги, или напротив, сладкого ужаса, от которого тянет внизу живота. Своим поступком он будто доказывал, что право имеет, себе ли, отцу и тетушке, прося похлопотать о переводе. Вальдемар рассказывал о желании прославить фамилию товарищам по полку и капитану Гольфтеру 58, о необходимости привнести в авиацию славные гвардейские традиции лейб-гвардии московского полка, ради чего он на самом деле добивался перевода. Гвардеец, пожалуй, еще недавно затруднился бы дать ответ, но как бы то ни было, хлопоты увенчались успехом, и отныне он, курсант Севастопольской офицерской школы авиации, и, пожалуй, сейчас, после молебна, молодой офицер дал бы честный ответ, ради чего он с таким рвением добивался перевода. Высочайшее внимание к новому роду войск, а следовательно, чины, звания, ордена, строчки в газетах и фотографии бравых авиаторов, хранящиеся молоденькими барышнями в медальончиках. А еще, отныне он, один из первых, и значит, место в истории ему уже обеспечено, ему и его новым сослуживцам. А вот кто совершит карьерный взлет под самые небеса, а кто удостоится лишь скупых упоминаний, покажет лишь время. Но негласное соревнование уже началось, гости разъехались, оставив после себя некоторую неустроенность и какую-то звенящую пустоту. Нижние чины, не мешкая, уже взялись наводить порядок, работая метлами и граблями с той сноровкой умелых дворников, которая приходит лишь с большим опытом. Унтера покрикивают для порядку, но человеку опытному видно, что настрой у солдат праздничный, и, пожалуй, ничуть не меньше, чем у господ офицеров. Службой своей, коли выпадет она хоть сколько-нибудь почетной и интересной, нижние чины гордятся не меньше, а, пожалуй, даже и побольше, чем их непосредственные командиры. А тут, шутка ли, служить при школе авиации куда как почетней, чем в пехоте, да и унтера не дантисты, а люди сплошь образованные, из монтеров, механиков и телеграфистов. Солдат будут не муштровать на плацу и использовать на бесконечных хозяйственных работах, а обучать телеграфному делу, фотографии, обращению с телефонами и воздушными шарами, и, разумеется, обслуживанию аэропланов. Что ж не служить-то? Гости, расчувствовавшиеся историческим событием, нет-нет, да и совали серебряный рубль, а то и красненькую 59 кому-нибудь из бравых служивых, обеспечивающих праздник. Позже эти деньги скинут в общий котел, но и так-то, навскидку, сумма выходит ох какая немалая. Господа офицеры, равно из числа курсантов и преподавателей школы, проводив гостей, порядку для прошлись по территории школы, всем своим видом показывая нижним чинам, что расслабляться не стоит, и удалились в офицерское собрание части. Здесь еще пахнет свежей побелкой, но двухэтажный дом с колоннами из фальшивого мрамора на входе уже пропитывается потихонечку запахами табака, хорошего алкоголя, вежителя и одеколона, коими и должен благоухать всякий уважающий себя офицер. Служители в накрахмаленных фартуках и колпаках уже хлопочут на большой, прекрасно оборудованной кухне, подготавливая праздничный обед 60, на котором ожидаются гости весьма именитые и титулованные. Офицеры школы, проконтролировав приготовление обед, собрались в синей гостиной, обсуждая молебен и все те праздничные тонкости, кои каждый из них видел хоть чуть, а по-своему. Выходило достаточно своеобразно, и, пожалуй, недурственно показывало характер каждого из них, если бы не только из вечного византийского лукавства, прижившегося в гвардейских частях, несмотря на формальное его осуждение. Впрочем, лукавство это давно стало частью натуры и всерьез никем и никогда не порицалось, добавляя определенной перчинки во взаимоотношения аристократических семей. Курсанты, сплошь молодые офицеры из хорошей фамилии, в большинстве своем находятся, если не в родстве, то как минимум имеют общих приятелей, и потому отношения меж ними вполне непринужденные. Преподаватели же, будучи старше годами и чинами, прошли гвардейскую, либо схожую школу жизни, и вполне умело выдерживают баланс между субординацией и дружеским общением. Британские офицеры держатся несколько особняком, но, впрочем, не чрезмерно. Островной снобизм и некоторое высокомерие с некоторых пор вошли у русских офицеров в привычку, равно как и присутствие британских наблюдателей и инструкторов в армии Российской империи. Долговязый майор Примроуз, вытянув длинные ноги к огню, устроился у камина, сжав в крупных желтоватых зубах старинную трубку с длинным чубуком. Человек он молчаливый и закрытый, о котором известно разве что, что он родственник пятого графа Разбери, 48-го премьер-министра Великобритании, ныне президента либерально-империалистической лиги, а также одного из самых богатых людей страны, удачно женившегося на внучке Ротшильда. Лейтенант Леннокс, устроившись подле командира, негромко рассказывает что-то очевидно забавное, судя по еле уловимым улыбкам, пробегающим по лицам майора Примроуза и капитана Невилла. Русский язык британцы знают недурственно, но хотя и не избегают общения, все ж таки нельзя назвать их людьми сердечными. Впрочем, никто и не ожидал от островитян русского радушия, и скорее бы удивились, а пожалуй, и заподозрили неладное, будь они вели себя дружелюбно и общительно. Британская чопорность и закрытость давно стали притчей во языцах и поводом для сотен и сотен соответствующих анекдотов. Да и после злосчастной англобурской войны пробежала меж народами этакая прохладца. Вспоминать ныне англобурскую, и не такие уж давние восторги едва ли не всех слоев русского общества, вкупе с неуместной героизацией буров и выпячивания роли русских волонтеров неудобно всем. Ныне фортуна повернулась так, что недавние недоброжелатели стали ближайшими союзниками, но едва ли уместно требовать от людей, лично воевавших против буров, быстрейшего забвения досадных ошибок русского МИДа. Не спешат сближаться, и пусть. Люди они безусловно достойные, из лучших фамилий Британии, да и притом с отменным образованием и самым свежим боевым опытом. Так что самолюбие русской стороны вполне удовлетворено, а мелкие нестыковки, да Господь с ними, когда их не было-то. Вскоре среди молодых офицеров, несколько разгоряченных алкоголем и своим официальным представлением обществу в качестве аэронавтов, зашел спор о путях развития авиации, и, разумеется, о боевом его применении. Воздушная разведка не оспаривались, собственно, никем из присутствующих, ибо еще в русско-турецкую наблюдатели на воздушных шарах доказали свою эффективность. В Российской империи с 1885 года существует учебный воздухоплавательный парк, хотя дальше, чем к полетам на воздушных шарах и опытов в метеорологии, отряд до известных событий не приступал. Впрочем, нельзя отрицать пользу сих опытов, ибо наука опирается не только на наитие, но и на многочисленные практические эксперименты. Равно как и нельзя отрицать осторожное здравомыслие генералитета и чиновников военного ведомства, не спешившего вкладываться в развитие пусть и безусловно полезного, но все ж таки сырого направления военной науки. Сколько прожекторов, обещающих возвеличить Российскую империю, видели седовласые старцы. Стоит ли удивляться их приобретенному с годами скепсису, если даже ученые-мужи еще недавно уверенно говорили о невозможности покорения воздушного океана аппаратами тяжелее воздуха, и даже оппоненты их в большинстве своем соглашались, что если такое событие и произойдет, то уж точно не в ближайшие десятилетия. Ныне в научном и военном обществе эйфория и совершеннейший раздрай. Возможности авиации и боевого ее применения обсуждаются едва ли не каждым маломальски грамотным человеком, и авторитетных мнений в виде записок, докладов, научных трудов и газетных статей столько, что голова кругом идет. Вот кому прикажете верить, боевому генералу, воевавшему в немалых чинах еще в русско-турецкую, или молодым инженерам, стоящих на самых передовых позициях? С одной стороны, консервативный и подчас, несколько даже заскорузлый взгляд на мир, Но ведь на их стороне и опыт. С другой, знание технических новшеств и как минимум попытка просчитать движение прогресса с помощью научных методов. Но ведь и прожекторов среди этой публики пруд-пруди, не считая завышенных ожиданий от науки, и нежелания понимать и принимать действительность, которая куда как сложнее уравнения и чертежей на грифельной доске. Единства мнений нет и у аэронавтов, ибо среди них имеются как представители консервативных течений военной мысли, так и технократы. Пожалуй, единственное, в чем сходятся сторонники здорового консерватизма и патриотичной технократии, так это в своем неприятии социалистов. В офицерской среде и среди патриотично настроенной публики социалисты видятся существами безусловно злокозненными. Говорить о них у военных в общем-то не принято, ибо высочайший указ о запрете заниматься всякой политической деятельностью никто не отменял 61. Положено считать, что корабль русской государственности идет верным курсом, и всякий, кто мешает капитану и офицерам выполнять свой долг, есть бунтовщик, место которому на рее. Согласно этой же доктрине, эмигранты – суть предатели и дезертиры. Крысы, покинувшие государство корабль в опасный момент, вместо того, чтобы встать к помпе и откачивать воду и конопатить щели, слушая приказы вышестоящего командования.